Валерия Жарникова. Все оказались бессильны ему помочь. 10 октября 1979 года в Кубанском государственном университете состоялась встреча с Олегом Далем. Попытаюсь, прошло 11 лет, восстановить это горькой памяти событие. Горькой, потому что менее чем через полтора года Даль ушел из жизни, и потому что встречу эту нельзя отнести к числу удавшихся. Позволю себе сделать отступление краеведческого плана, чтобы несколько охарактеризовать публику нашего города, истори, достаточно избалованную. Почти как древние римляне, жители Кубани очень любят зрелища и чтут жрецов этого действа. Любая возможность пригласить в наш маленький Париж истинных служителей искусства не оставалась упущенной. Вот почему театральная и музыкальная история города богата встречами с талантливыми и даже гениальными людьми. Рахманинов и Скрябин, Шаляпин, Собинов и Нежданова, Кшесинская, Гельцер и Дункан, Южин, Яблочкина и Гоголева. Список можно значительно продолжить. Даже в страшные годы гражданской войны в Екатеринодаре не переставал работать театр. Со сцены этого театра Надежда Тэффи в качестве автора пьесы последний раз поклонилась русской публике. Когда людские души заполонил кинематограф, появились клубы любителей кино, взявшие на себя серьезную просветительскую миссию, включая и организацию встреч с режиссерами, актерами, кинокритиками. Почти все приезжавшие не обходили вниманием университетскую аудиторию. Кончаловский и Михалков, Быков, Баталов, Калягин и многие другие. С ними было легко. Здесь и большой заряд жизненной энергии, и непринужденность остроумных рассказчиков, и доброжелательность к слушателям, хотя и разной степени искренности. Во всех случаях расставались с друзьями. И вот Олег Даль. Не могу не сделать еще одно отступление. В этот же день, сразу после лекции, в актовом зале университета состоялась встреча с космонавтом Виталием Севастьяновым. Факт этот нельзя обойти стороной, так как последующая встреча оказалась построенной на контрасте. День выдался светлый, лучи солнца, проникая через золотистые шторы высоких окон актового зала, придавали ему уют и нарядность. На сцене торжественный президиум во главе с ректором университета, букеты цветов. Зал заполнен, но не более, чем имеет мест, 800. Севастьянов, милый, спокойный, улыбчивый человек, рассказывает о развитии космонавтики и космических полетах, в которых принимал участие. Слушают с интересом, задают вопросы по существу, поскольку в зале в основном представители точных наук. Севастьянов производит впечатление человека, счастливо нашедшего цель своей жизни, а потому твердо стоящего на земле. К таким людям относятся с симпатией, особенно те, кто еще не определился и ищет. В конце встречи благодарственное слово ректора, аплодисменты, цветы и даже подарок – декоративная ваза, изготовленная студентами факультета художественно-технической графики. Настроение у всех благолепное. Близился вечер 10 октября. Ждем Даля. Зал переполнен, заняты все места, проходы, а вдоль стен плотные ряды поклонников артиста. Золотистость и уют дня исчезли, сцена тоскливо пуста, в глубине изрядно потрепанное полотно экрана, днем зашторенного. Все внимание на вход с парадной лестницы, но вдруг шум сзади. Через пустынный холл будничного входа на пороге зала в сопровождении двух комсомольско-профсоюзных работников университета появляется знакомая высокая фигура артиста. Вспыхивают аплодисменты. Длинную дорогу к сцене нашим ребятам приходится буквально прокладывать в живом коридоре стоящих. Наконец, Даль на сцене, теперь уже один. Несколько секунд смотрит в притихший зал, жестом очень уставшего человека проводит по лицу рукой и произносит «Сколько же вас?». Затем, без вступления, предлагает «Задавайте вопросы, буду отвечать». Нашу аудиторию упрашивать не надо. Записки с вопросами пошли конвейером, но обычного доброжелательного контакта почему-то не получалось. Это озадачивало и подавляло. Ведь Даль не просто популярен, он любим, и вдруг этакое наваждение. Припоминая теперь вопросы и ответы, постараюсь придать им некоторую последовательность, но тогда предложенная форма общения сделала диалог в достаточной степени сумбурным. Естественно, воспоминания мои не стенограмма, но за передачу смысла могу поручиться. Итак, Традиционного любопытства по поводу семейного положения наша публика не проявила, но просила немного рассказать о себе. Даль называет дату своего рождения – 25 мая 1941 года. Говорит, что у него есть старенькая уже мама, есть старшая сестра. Окончил театральное училище имени Щепкина, был принят в труппу театра «Современник», где проработал несколько лет, работал с большой нагрузкой, иногда был занят 24 раза в месяц. Почему оставили «Современник» и последние годы переходите из театра в театр? Причина – творческие соображения. Ваше отношение к театру. Думаю, что артист должен обязательно работать в театре, иначе он дисквалифицируется. Необходим каждодневный тренаж. Театр дисциплинирует, заставляет все время думать, все время быть в форме. Мечтаю о режиссерской работе. Надеюсь, что мне удастся соединить свою работу и как актера, и как режиссера в одном спектакле. Добавляет, что стал несколько удаляться от чисто театральной сферы и тяготеть к литературному кругу. Не ведете ли вы свою родословную от Владимира Дали? Документальных тому подтверждений нет, но Андронников находит у меня большое внешнее сходство. Приходилось ли вам бывать в нашем городе раньше? Да, в 61 году впервые снялся в Большом кино в фильме «Мой младший брат». В 62-м вместе с Быковым, Савиной, Зархи приезжал в Краснодар на кинофестиваль советских фильмов. Я очень рад новой встрече. Сейчас город изменился, и мне жаль, что вижу Краснодар в основном из окон машины. Тогда он оставил хорошее впечатление. Понравились ваши старинные одноэтажные домики, уютные улицы. А вот теперь, кажется, многое изменилось. Выросли стандартные коробки из стекла и бетона. Уходит доброе патриархальное прошлое. Как-то грустно попросил, посоветовал, не ломайте ваши старые домики. Какая из сыгранных ролей вам ближе? Нужно любить роль, когда играешь, потом забывать. Не понимаю актеров, которые считают какую-то работу любимой. Тем более, что часто происходит переоценка ценностей. Первую свою роль я сыграл в фильме «Мой младший брат». Сейчас его почти никто не помнит. Но в то время и фильм, и сама повесть Василия Аксенова – стали настоящей сенсацией для молодых людей. Эти герои были кумирами. А потом прошло время, и мое отношение к фильму и роли изменилось. Что случилось с Савелием Крамаровым? Говорят, эмигрировал в Америку. К сожалению, этот вопрос повторился в нескольких записках и стал раздражать Дали. Он сказал, что никакой информации на сей счет сообщить не имеет, и с досадой заметил. «Дался же вам этот косой». Как вы относитесь к передаче «Кинопанорама»? Если не ошибаюсь, в ту пору она была очень нудистской. Приглашали киносценаристов, режиссеров, актеров и начинали пытать их поочередно. Ваши замыслы, задачи, сверхзадачи. Что вы чувствовали, ощущали сознательно, подсознательно и так далее. Потом вытаскивали представителей зрительского лагеря и организовывали столкновение мнений. Говорильня, говорильня и еще раз говорильня. Ответ Олега Ивановича восхитил своей краткостью и точностью. Передача более соответствовала бы названию «Кинопилорама». Даль рассказывает немного о своей жизни дома в Москве. Передать в подробностях затрудняюсь, потому что не могу припомнить, каким вопросом был вызван этот сюжет, и выветрилась совершенно фабула ответа. Запомнилось только следующее. Олег Иванович болен, ему тоскливо. Он ходит по комнате, останавливается у окна, выходящего на троллейбусную остановку, и начинает наблюдать за людьми, ожидающими троллейбуса. Внимание привлекли хорошо одетый мужчина интеллигентного вида и маляр с кистью, стоящий неподалеку от него. Между ними, представителями разных сословий, начинается молчаливый поединок. Первый пытается подчеркнуть свое превосходство, второй это превосходство унизить. Симпатия Дали явно на стороне маляра. Как развивался поединок и чем закончился, теперь мне уже не вспомнить, но вот нравственное кредо, продиктовавшее рассказ, зарубку в памяти оставило. Оно аналогично Пришвинскому. В дневниках Пришвина есть следующий эпизод. Однажды в Париже ему довелось ехать в конке с очень милой молодой девушкой. На одной из остановок в конку вошел рабочий. Он был усталый, потный. Дамы вынули платки и, зажав носы, вышли на площадку. Спутница Пришвина тоже вышла. Когда рабочий ушел, девушка вернулась. Пришвин сказал ей, что поступила она нехорошо, что он так не сделал бы, но он демократ и не пример. Но если бы он был аристократом, Никто еще более не смог бы себе позволить так оскорбить рабочего. Вот и кредо. Оно лежало в основе рассказа Дали. Попросили рассказать о Дворжецком. Ограничился фразой «Он был моим другом, и не будем беспокоить его прах». «Как вы относитесь к Татьяне Дорониной? Очень капризная, с ней трудно работать. К Марине Ниёловой? Талантливая актриса. Жаль, если заездят». Вспомнил о съемках старой-старой сказки, которые прошли легко и как-то радостно. В театре и в кино вы играли с прекрасными актерами – Ярвитом, Банионисом, Дворжецким, Табаковым. А кто ваши любимые актеры? Раневская, Чауре или Фрейндлих? Мы никогда не были партнерами, но вполне возможно, что удастся осуществить такую идею – создать спектакль, в котором были бы заняты ведущие актеры различных театров и хотя бы раз в несколько месяцев играть в нем. И еще я мечтаю о театре, именно драматическом театре, в котором актеры могли бы и петь, и танцевать. Правда, такой театр уже был. Театр Шекспира «Глобус». Кинотрюки, которые бывают в фильмах с вашим участием, вы выполняете сами или это делают каскадеры? Нет, я все делаю сам. В фильме «Земля Санникова» есть момент, когда мой герой с завязанными глазами взбирается на башню. Так вот, она не очень высокая, 4-5 этажей. Я... сам и лез на эту башню, а сквозь черную повязку все видел. Много трюков приходилось выполнять и в других фильмах, в старой-старой сказке, например. Любите ли Аллу Пугачеву? Определить отношение однозначно не может. Когда она появилась на эстраде, произвела впечатление талантливого, многообещающего человека, теперь порой раздражает. Добавил, ну, может быть, я еще полюблю ее. Заметьте, в этот период у Пугачевой масса поклонников, и заявление о том, что она кого-то раздражает, сразу ставило ее почитателей в оппозицию к автору такой оценки. Назовите ваших любимых эстрадных певцов. Я люблю всю музыку, кроме вокально-инструментальной. Мои любимые певицы – Элла Фицджеральд, Лайза Минелли, Барбара Стрейзанд. На нашей эстраде – Нани Бригвадзе, Буба Кикабидзе, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов. Люблю Булата Акуджаву. Общение с писателями, поэтами, музыкантами мне многое дает. Вообще, я человек неразговорчивый, мрачный и даже злой, когда встречаюсь с людьми, которые халтурно относятся к искусству. Как вы оцениваете группу Бонни М? Они тогда гремели и превозносились очень многими. Общего восторга не разделяю и вообще не люблю Виа. Ваше отношение к зеленому змею отрицательное, но иногда соблазняет проклятый. Как вы относитесь к врачам и торговым работникам? Врачей ненавижу, а торговых работников боюсь. Считаю, что в этом вопросе Даль оказался большим провидцем. Расскажите, пожалуйста, о фильме «В четверг и больше никогда», созданном по сценарию Андрея Битова. Его поставил режиссер Анатолий Эфрос. Проблема затронута очень серьезная, бездуховность, граничащая порой с жестокостью. Мы хотели предупредить людей о том, что такие типы среди нас, что нельзя быть равнодушным. Как вы готовились к этой встрече? Никак. Валялся на койке в гостинице. Кстати, удалось посмотреть по телевизору фильм «Доживем до понедельника». Раньше я не видел его. Очень добрый, хороший фильм. Ваш любимый исторический герой – Лунин. Скажите, ваша резкость – суть или способ самозащиты? Скорее, последнее. Были дежурные вопросы нашей аудитории о Владимире Высоцком и фильмах Андрея Тарковского. Ответы на них всегда признавали талантливость того и другого, и в этот раз исключения не составили. И вдруг грубая записка типа «Закругляйся, дядя, гав-гав». Должно быть, реакция на недостаточно почтительные отзывы о кумирах. Мы сидели ошеломленные, не зная, что предпринять. Пока мы соображали, Даль... сказав, что при наличии времени поговорил бы с автором сей реплики в другом месте, не стал продолжать встречу и ушел со сцены, оставив нас смотреть фрагменты из фильмов с его участием. После встречи, в большом смятении, пытаюсь разобраться в происшедшем. Да, конечно, вопросы были недостаточно интересны, и некоторые из них вполне могли вызвать раздражение, но главное — состояние души Даля, которое он не пожелал скрывать. Безмерная усталость, надлом... С таким состоянием выходить на толпу противопоказано. Оставаться самим собой предпочтительнее в камерной обстановке, а перед лицом массы для успеха следовало играть. Даль не стал этого делать. Могу объяснить это только тем, что в тот период ему было плохо, и плохо настолько, что оставляло его безразличным к тому впечатлению, какое он производит на собравшихся. Космос души человеческой оказался куда сложнее космоса физического, о котором рассказывал накануне Виталий Иванович Севастьянов. Вот и все. Прекрасно понимаю, что мои заметки о встрече с Олегом Ивановичем Далем не представляют ценности и ничего нового не открывают. Они лишь штрих к сложному характеру человека очень талантливого, которому судьба оставляла уже так мало жить. Ужасно больно сознавать, что все оказались бессильны ему помочь, а вот мысль о том, что сделать это все-таки было можно, не дает покоя уже столько лет. Краснодар, 17 декабря 1990 года.